Глава 1. Изменение на удаленную перспективу. В 1798 году английский священник и экономист Томас Мальтус опубликовал «Опыт закона о народонаселении», которому предстояло стать самым авторитетным трудом, когда-либо написанным по затронутому в нем предмету. Он описал явления, считающиеся теперь законами прироста народонаселения. Но важность труда, решением, поставленной автором научной задачи, не ограничивалась. Ее влияние, например, на экономическую теорию и биологическую науку оказалось таким же значительным, как сам вклад автора демографических исследований. Здесь, однако, последствия играли не такую роль, как статус книги в качестве индикатора изменений в представлениях ученых о народонаселении. На протяжении двух веков или около того европейские государственные деятели и экономисты соглашались с тем, что признаком благополучия государства следует считать рост его населения. Считалось, что королям следовало искать пути увеличения численности своих подданных не просто ради расширения базы налогоплательщиков и призывного контингента, а потому что более многочисленное население одновременно ускоряло течение хозяйственной жизни и служило указанием на то, что это ускорение происходило. Увеличение численности населения со всей очевидностью указывало на способность экономики обеспечивать проживание в стране с большей массой народа. Основные положения этого представления подтверждались самим авторитетом великого Адама Смита, в известной книге которого под названием «Исследование о природе и причинах богатства народов» уже в 1776 году утверждалось, что увеличение народонаселения служит достоверным, приближенным критерием экономического благополучия. Мальтус, образно говоря, вылил на приверженцев таких представлений ушат холодной воды. Как бы ни оценивались последствия для общества в целом, он пришел к заключению о том, что растущее население, рано или поздно, несло бедствие и страдания большинству его членов в лице беднейших слоев. На своем самом знаменитом примере, когда речь шла о пределах отдачи земли, Мальтус говорил об ограниченной площади плодородных почв для выращивания продовольствия. Таким ограничением, в свою очередь, обозначалась рациональная численность населения той или иной страны. Все-таки население обычно увеличивалось на протяжении коротких промежутков времени. По мере роста масса населения поглощала сокращающийся ресурс своего существования. После исчерпания данного ресурса наступал голод. После этого численность населения сокращалась до тех пор, пока не появлялась возможность прокормиться имеющимся продовольствием. Такой механизм мог функционировать, если мужчины и женщины воздерживались от рождения детей. И благоразумие, как результат оценки последствий, помогало людям, заключавшим браки в более позднем возрасте или в условиях настоящих бедствий, служащих естественным тормозом рождаемости в виде эпидемий, а также войн. По поводу сложности и четкости такого мрачного тезиса можно сказать намного больше. В его пользу или опровержение приводится масса доводов, а справедливая или притянутая за уши теория, привлекающая большое внимание, должна многое нам поведать о той эпохе. Так или иначе, рост населения начал волновать людей до такой степени, что даже непривлекательная проза того же Томаса Мальтуса привлекла пристальное внимание ученых. Люди осознали суть прироста населения, чего не знали о нем прежде, и занялись им так, чтобы его ускорение пошло как никогда. В XIX веке вразрез со всеми увещеваниями Мальтуса, численность ряда ветвей рода человеческого пошла вверх темпами и достигла уровня до тех пор просто немыслимого. Точное измерение произошедших тогда перемен лучше всего удается при учете протяженного временного отрезка. Точные даты ничего полезного не дают. Да и общие тенденции практически полностью сохраняются в нынешней эпохе. С учетом России, численность населения которой вплоть до последнего времени оценивалась на основе весьма приблизительной статистики, получается так, что народонаселение Европы с около 190 миллионами человек в 1800 году увеличилось до порядка 420 миллионов столетия спустя. Поскольку численность населения остального мира явно росла относительно медленнее, происходило увеличение доли Европы в общей численности населения нашей планеты приблизительно от 1/5 части до 1/4. На некоторое время ее отставание в численности населения по сравнению с великими азиатскими центрами народонаселения сократилось. Тем временем техническое и психологическое превосходство Европы в мире сохранялось. К тому же, одновременно Европа переживала массовое переселение своих жителей в 1830-х годах за рубеж на другие континенты выезжало больше 100 тысяч европейцев в год. В 1913 году их уехало больше 1,5 миллионов. Если взять более протяженный отрезок времени, 1840 и 1930 годы, то из Европы за океан отправилось около 50 миллионов человек, причем подавляющее их большинство оказалось в западном полушарии. Весь этот народ с потомками следует прибавить к общим суммам, чтобы понять, насколько ускорился рост европейского населения за все те годы. Этот рост внутри Европы распределялся очень неравномерно. И эта неравномерность свидетельствует об отличии положения великих держав. Их мощь обычно оценивали с точки зрения численности личного состава вооруженных сил, и следует отметить решающее изменение, когда в 1871 году Германия потеснила Францию со своей самой большой массой населения, находящейся под властью одного правительства, к западу от России. Еще один способ рассмотрения такого рода изменений состоял в сравнении соответствующих долей населения Европы, находившихся в распоряжении основных военных держав в разные отрезки времени. Между 1800 и 1900 годами, например, доля России выросла с 21 до 24% от общего количества, Германии с 13 до 14%, в то время как Франции упала с 15 до 10% и Австрии немного меньше, с 15 до 12%. Далеко не во многих странах, однако, прирост населения выглядит таким же кардинальным, как в Соединенном Королевстве Великобритании, где численность населения увеличилась с около 8 миллионов человек, когда Мальтус написал свой труд, до 22 миллионов к 1850 году. К 1914 году ей предстояло достичь 36 миллионов. Население росло повсеместно, хотя разными темпами в разное время. Беднейшие аграрные области Восточной Европы, например, пережили самые высокие темпы прироста своего населения только в 1920-х и 1930-х годах. Базовым механизмом увеличения численности населения в данный период повсеместно служило падение смертности. Никогда еще в истории человечества не наблюдалось такого впечатляющего падения уровня смертности, как в последние 100 лет, и оно проявилось сначала в развитых странах Европы в XIX веке. Грубо говоря, до 1850 года в подавляющем большинстве европейских стран уровень рождаемости совсем незначительно превышал уровень смертности, и во всех странах эти уровни выглядели примерно одинаковыми. По ним можно сделать вывод о том, насколько слабо все перемены того времени повлияли на фундаментальные детерминанты продолжительности человеческой жизни во все еще, по большому счету, сельском обществе. После 1880 года наступило время стремительных перемен. Уровень смертности в передовых европейских странах падал весьма устойчиво с примерно 35 смертей на 1000 жителей в год до порядка 28 смертей в год к 1900 году. 50 лет спустя этот показатель составлял около 18 смертей на 1000 жителей. В более отсталых странах между 1850 и 1900 годами все еще сохранялся показатель 38 смертей на 1000 жителей, а к 1950 году он понизился до 32 смертей на 1000. В результате появилось бросающееся в глаза неравенство между двумя Европами. Причем в той, что побогаче, ожидающаяся продолжительность жизни была намного больше, поскольку передовые европейские страны в значительной мере лежат на Западе, за исключением бедной страны Испании с высокой смертностью, возникло новое усиление существовавшего с древних времен деления между Востоком и Западом, когда воображаемая граница проходила от Прибалтики до Адриатики. Кроме низкой смертности, можно привести прочие наглядные факторы. Ранние браки и повышающийся уровень рождаемости проявились на первом этапе экспансии из-за увеличения экономических возможностей, но теперь они значили намного больше, так как с 19 столетия и дальше дети от ранних браков имели намного больше шансов выжить благодаря большей человеческой заботе, подешевевшему питанию, прогрессу в области медицины и техники, а также усовершенствованию службы общественного здравоохранения. Из всего перечисленного выше, последними на тенденции в динамике народонаселения стали влиять медицинская наука и предоставление медицинских услуг. Врачи начали справляться с опаснейшими смертельными заболеваниями приблизительно с 1870 года. К ним относятся детские смертельные эпидемии, дифтерия, скарлатина, коклюш и брюшной тиф. Тем самым удалось радикально сократить младенческую смертность и повысить предполагаемую продолжительность жизни при рождении. Но еще раньше реформаторы в социальной сфере и инженеры уже преуспели на ниве сокращения случаев этих и других заболеваний, хотя смертность от них осталась на прежнем уровне тем, что проложили более совершенные системы отвода сточных вод и создали современные очистные сооружения для растущих городов. Холеру в индустриальных странах ликвидировали к 1900 году, а ведь из-за нее в 1830-х и 1840-х годах едва не лишились своего населения Лондон и Париж. После 1899 года ни в одной западной европейской стране не было отмечено вспышки крупной эпидемии чумы. По мере того, как такие изменения затрагивали все больше стран Европы, повсеместно закреплялась тенденция роста продолжительности жизни населения, в конечном счете потребовавшая решения невиданных до тех пор задач. Ко второй четверти XX века мужчины и женщины в Северной Америке, Соединенном Королевстве, Скандинавии и промышленной Европе могли рассчитывать на продолжительность своей жизни в 2 или 3 раза превышавшую продолжительность жизни их предков времен Средневековья. Отсюда опять происходит громадное последствие. Точно так же, как ускоренное увеличение народонаселения впервые проявилось в странах, продемонстрировавших самые передовые экономические показатели, следующая различимая демографическая тенденция замедления его роста тоже родилась в этих странах. Она закрепилась за счет сокращения числа рождавшихся детей, хотя долгое время этот факт нивелировался тем, что смертность падала еще быстрее. В разных странах отказ от многочисленных детей получил распространение сначала среди зажиточных слоев населения. По сей день можно пользоваться справедливым наблюдением, состоящим в том, что рождаемость меняется обратно пропорционально доходу населения, невзирая на похвальное исключение состоятельных американских политических династий. В некоторых странах, скорее западной, чем восточной Европы, такая тенденция обусловливалась тем, что заключение брака откладывалось на более позднее время. Поэтому женщины выходили замуж, когда определенный отрезок их детородного возраста уже оставался позади. Одновременно супруги предпочитали обзаводиться меньшим количеством детей и могли себе это позволить с применением надежных средств предотвращения беременности. Можно предположить, что в ряде европейских стран население уже имело некоторое представление о таких средствах. По крайней мере, никто не станет спорить с тем, что в XIX веке их весьма даже усовершенствовали, а новые появились благодаря научно-техническому прогрессу и новым материалам для их изготовления, и шла кампания по просвещению населения в сфере контрацепции. В очередной раз социальные изменения произвели многовекторное влияние, потому что совершенно определенно, например, распространение таких знаний можно связать с повышением грамотности населения и с появлением новых ожиданий. При том, что народ выглядел благополучнее предков, его представители постоянно корректировали свои представления о допустимом уровне жизни, а вместе с тем о допустимом размере семьи. Пользовались ли вычислениями подходящего времени заключения брака, как это делали французские и ирландские крестьяне, или применяли средства предотвращения нежелательной беременности, чем занимались представители среднего класса Англии и Франции, все дело решалось прочими культурными факторами. Изменения в укладе того, как мужчины и женщины жили и умирали в своих семьях, отражались на самой структуре общества. С одной стороны, в странах Запада XIX и XX веков наблюдалось абсолютное преобладание молодых людей, и какое-то время они составляли большую пропорцию, какой не существовало когда-либо прежде. Во многом все это следует отнести на экспансионистский порыв, живость и энергию населения Европы XIX века. Вместе с тем население передовых стран постепенно все в большей пропорции пополнялось представителями, дожившими до глубокой старости, чего в прежние эпохи не наблюдалось. Данная категория населения служила все более мощным сковывающим фактором социальных механизмов, обеспечивавших в предыдущее столетие существование престарелых и неспособных к созидательной деятельности членов общества. Данная проблема все больше усугублялась в силу обострения состязания за место на промышленных предприятиях. К 1914 году практически во всех европейских или североамериканских странах главную головную боль доставлял поиск путей противостояния проблемам бедности и зависимости, с какими бы крупными отличиями в масштабах и достижениях не приходилось при этом иметь дело. Подобные тренды начали формироваться в Восточной Европе только после 1918 года, когда их общий шаблон уже прекрасно обкатали в передовых странах Запада. Уровень смертности давно перешел к гораздо более крутому падению, чем рост рождаемости, даже в передовых странах, причем до сих пор население Европы и европейского мира продолжает увеличиваться. Прирост европейского населения остается одной из важнейших тем в истории современной эпохи, связанной практически со всеми остальными темпами. Его материальные последствия можно наблюдать в беспрецедентной урбанизации и появлении огромных потребительских рынков для производственной отрасли. Социальные последствия находятся в широком пределе от усобиц и массовых волнений до чехарды в ведомствах, призванных заниматься ими. Отражались они и на международной арене, так как государственным деятелям приходилось принимать во внимание статистику народонаселения в оценке допустимых рисков, которые можно взять на себя и которые вынуждены брать на себя, или из-за нарастания тревоги среди народа по поводу последствий появления избыточного населения. Тревоги в Соединенном Королевстве XIX века в связи с перспективой увеличения численности нищего и безработного населения послужили поводом для поощрения переселения его в колонии и, в свою очередь, сформировались взгляды народа на империю и его чувства к ней. Позже немцы начали чинить препятствия эмиграции, так как испугались ослабления своего военного потенциала, в то время как французы и бельгийцы по той же причине первыми ввели поощрение многодетным семьям в виде пособий на детей. Авторы некоторых из этих мер предполагали, и справедливо, что мрачное пророчество Томаса Мальтуса с годами все больше предавались забвению, и бедствия, которых он боялся, где-то задерживались. Демографические бедствия все-таки посетили Европу в XIX веке. Ирландии и России достались страшные голодные годы, и во многих других местах сложились близкие к голоду условия. Но такие бедствия становились явлением все более редким. Поскольку голод и нехватку продовольствия в передовых странах удалось ликвидировать, эпидемии, в свою очередь, тоже перестали наносить былой демографический ущерб. Между тем, Европе к северу от Балкан достались два продолжительных периода фактически безмятежного мира. С 1815 по 1848 годы и с 1871 по 1914 годы. Война, которую Мальтус назвал еще одним тормозом роста народонаселения, тоже выглядело меньшим злом, чем раньше. Наконец, его диагноз фактически вроде бы опровергался, когда увеличение населения сопровождалось повышением уровня жизни, что показало продление среднего срока жизни. Пессимистам оставалось разве что напомнить, с полным на то основанием, о том, что Мальтусу никто не пытался возражать. А случилось как раз то, что продовольствие в Европе оказалось намного больше, чем все предполагали. Из такого вывода совсем не следовало, что предложение продовольствия не имело своих пределов. Фактически проявлялось еще одно из нескольких великих исторических изменений, которые на самом деле послужили преобразованию базовых условий человеческой жизни. Его вполне обоснованно можно назвать революцией в производстве продовольствия. Самое ее начало мы проследили выше.